Вернуть боярство 22, глава 1. Из-за твоего фокуса мне пришлось заканчивать настройку необходимых чар прямо на ходу, и потому мне не терпится услышать, не была ли напрасной вся та секретность и усилия, на которые мне пришлось пойти, подтвердил глава великого рода. И на этот раз из его голоса пропали все благожелательные и расслабленные нотки. Сейчас великий маг был смертельно серьезен, настолько, что даже Олег, понимающий, что лично ему ничего не грозит, невольно поежился. «Я, Арго Фастер, 7 тысячелетий верой и правдой служил Арзулу Фирвиниктору и владыке Раргону», в тон ему начал вампир. «Еще 4 тысячи лет назад я оказался на пороге достижения ранга высшего. То был наш 17-й мир, и Арзул решил его покинуть, не дожидаясь, когда я доберусь до следующей ступени. К тому моменту я уже считался одним из лучших шпионов в его свите, не глава разведки, конечно, но один из лучших агентов. И в следующем мире мне вновь пришлось внедряться в человеческое общество, а для того, чтобы не вызывать слишком больших подозрений, меня заставили уничтожить весь свой прогресс за последнюю 1000 лет, откатиться к началу ранга архимага». В голосе их странного пленника послышалась злоба, черная, бешеная злоба, от которой даже у всякой повидавшего Олега невольно побежали мурашки по спине. Испытывать настолько чистое, незамутненное отрицательное чувство было под силу только подобным, утратившим все человеческое существам, как этот древний вампир. «Мне была обещана щедрая награда, если я справлюсь со своей задачей», – прошипел Арго Фастер. «И он наградил меня, позволив достигнуть середины ступени архимага. А затем мы вновь сменили мир, и там я вновь вынужден был заниматься тем же, хоть ранг не откатывали. Однако тысячелетие шло за тысячелетием, менялись миры, а я все так же топтался на одном ранге. Арзулу было плевать на мою верную службу, на достижения, на мои желания. Я был просто удобным инструментом». «Бред!» Не выдержав, фыркнул Олег. «Ваше высокопревосходительство, не знаю, с чего он решил, что мы будем сочувствовать его нытью, но его история звучит бредом. Во-первых, какой грамотный лидер будет запрещать одному из своих слуг, причем проверенному временем и делами, развиваться? Ему ведь развитие слуг выгодно в первую очередь лидеру вампирского гнезда. Чтобы выйти из-под власти обратившего, ему нужно превзойти того в силе. А это, судя по всему, ему вряд ли светило, если все плоды его трудов пожинал этот Арзул. Тогда зачем ограничивать силу столь полезного подчиненного? Кровососов можно во многом заподозрить, но уж в чем они замечены не были, так это в глупости. Шпион должен обладать достаточной силой, чтобы иметь возможность в любом месте считаться высшей прослойкой общества. Это служит двум целям: отбивает всякое желание пытаться создавать ему проблемы у всякого отребья, а также при необходимости стать последователем, союзником или партнером цели. Но при этом не нужно быть не настолько сильным, чтобы слишком уж выделяться на общем фоне, ибо если ищущий лучшие доли старший магистр, в крайнем случае архимаг, это одно, а вот высший маг — это уже слишком заметная и вызывающая вопросы фигура, пояснил, взяв себя в руки, Арго Фастер. И если положить на одну чашу весов наличие еще одного высшего в гнезде, а на другую — идеального шпиона, агента влияния, мастера интриг, создания и управления целых сетей осведомителей и даже спящих ячеек боевиков, то выбор очевиден. Мы нетипичный ковен, наш лидер и создатель, Арзул, не привязан к одному миру и постоянно путешествует, исполняя поручения нашего бога, за что тот щедро его награждает. Он ведь уже, фактически, лорд-вампир. Он на уровне 6 сверхчар, удивился Аристарх, и все еще таскается, выполняя поручения. Да, усмехнулся Арго, а как ему еще преодолевать ступени на 9-м ранге? Личного таланта, достаточного для самостоятельного развития, у него нет. Да и вампиры, как и любые изначально долгоживущие существа, развиваются на порядок медленнее смертных, и нас нигде не любит, причем вполне заслуженно. А Арзул мечтает дорасти до князя, достичь 10 сверхчар и перейти на ранг абсолюта. И служба владыки Раграну гарантирует ему достижение минимум 8 сверхчар, выше подняться даже старший демонический бог не способен. Помочь мне позволено встать? Задумчивый Аристарх лишь коротко кивнул, и вампир поднялся на ноги, принявшись торопливо расхаживать из стороны в сторону. Было видно, что рассказ нужен ему самому не меньше, чем его слушателям. Он словно скидывал с души тяжкий груз истории, поведать которую он хотел уже очень давно, но не имел возможности. А может, просто вновь играл, Теперь Олег не решался судить. У нас, вернее, у них, сбалансированная команда, в которой каждый отвечает за что-то свое. Астур, Роберт, Ингрид и Рея, все на уровне высших, причем пиковых, они боевое крыло, продолжил он. Их силу он не просто не ограничивает, но и всеми силами помогает им развиваться. Еще есть Шес, Лая и Могмар, ритуалистка, алхимик и артефактор, тоже высшие, но не бойцы, они вступают в бой только в крайних случаях. Эти семеро, сильнейшие, ядро Ковина, те, кого он забирает из мира в мир. Помимо них еще 23 архимага и, собственно, я, вот уже 1200 лет вообще всего лишь старший магистр. Всех остальных он всегда набирает на новом месте, забирать с собой в путешествие к новым мирам слишком много попутчиков ему не под силу. С этим-то понятно, махнул рукой Аристарх. Вампиров шестого и ниже рангов проще на месте найти и подчинить, а если их окажется недостаточно или у них будет слишком сильный хозяин, чтобы рисковать ссорой, то при наличии желания и времени можно будет наобращать из местных человеческих магов. Особенно если ты хотя бы в половину так хорош в качестве шпиона и вербовщика, как пытаешься казаться. С причинами твоей нелюбви к Арзулу мы более-менее разобрались. Но остался еще один, даже более важный вопрос. А каким таким образом тебе удалось скрыть от своих хозяев свои намерения? Ты для них, все равно, что открытая книга. Им даже целенаправленно тебя проверять нет нужды, чтобы узнать о твоих планах предать. Печати Бога, тем более старшего, в ауре и кровная связь между обратившим и обращенным, особенно с учетом пропасти в силах в обоих случаях, должны были выдать тебя автоматически, в тот же миг, когда ты начал всерьез задумываться об этом. И то, и другое, как и любая подобная магия, основывается на возможности беспрепятственно непрерывно сканировать разум, пожал плечами вампир, и определять, согласно заложенным шаблонам, что есть измена, а что нет. Почти никому не под силу обмануть эту магию, учитывая личности моих хозяев, список шаблонов, по которым анализировались мой разум и душа, предусматривает почти любые хитрости и уловки. Арго остановился и с горделивой улыбкой оглядел своих слушателей. Олег мысленно лишь пожал плечами, ну, обманул и обманул, откуда столько гордыни. Аристарх же слушал явно очень заинтересованно. Возможно даже, что великий маг хотел почерпнуть что-то полезное для себя. Вот только когда ты много тысяч лет только тем и занят, что обманываешь всех окружающих, когда любая твоя ошибка, почти гарантированная смерть, и когда ты вынужден всегда учитывать, что твои мысли, эмоциональный фон и прочее может считать какой-нибудь, допустим, великий маг с уклоном в разум. Волей-неволей научишься скрывать свои истинные чувства, желания и планы. И я отточил это настолько, что вполне способен, глядя в глаза магу разума с улыбкой, поддерживать светскую беседу, параллельно продумывая все детали его убийства, и все это с открытым разумом, ибо истинных моих чувств и эмоций ему не найти. Я хорошо научился маскировать свои мысли и эмоции. ГМ. Ну, допустим, все так, хотя если верить твоим словам, раз ты сумел одурачить своего создателя и старшего бога, чьи отметины носишь на душе и ауре, то уж меня-то с моими попытками силой души различить ложь и правду, и вовсе должен как деревенского дурня обвести вокруг пальца, негромко протянул Аристарх. Но даже если ты говоришь искренне, есть шанс, что ты ошибся и они обо всем в курсе, возможно даже о том, что я тут ищу базу Арзула. Я не могу доказать или опровергнуть это утверждение, развел руками вампир. Тут уж, великий, тебе решать самому. С одной стороны, ты можешь прямо сейчас развернуться и уйти, прикончив меня от греха подальше. Но тогда тебе так и придется годы, а то и десятилетия постоянно быть начеку в ожидании атаки моего гнезда. Обладатель полного благословения им нужен критически. За него обещана не просто щедрая награда, за это Раргон гарантировал Арзулу прорыв на планку седьмой ступени сверхчар, а также становление великими двум высшим на его усмотрение. А это, как ты понимаешь, резко и многократно повысит общую силу гнезда. Одному старшему богу такое и близко не под силу, фыркнул Аристарх. Не быстро, во всяком случае, если он осчастливит эту троицу таким приростом сил разом или с короткими интервалами, у него и пупок может развязаться. Старшие боги сильны, но отнюдь не всесильны, особенно в нашей части мироздания. Ну, в таких материях вы, великий, понимаете всяко больше меня, пожал плечами Арго. Но имеет ли это значение, ты прав, не имеет. Что ж, тогда, тихо, ни движения, ни звука и никакой магии. И Старовойт, и Арго замерли, не решаясь даже шевельнуться, в голосе могущественного чародея прозвучало напряжение. А проверять, особенно на себе, что именно могло заставить напрячься мага такой силы, не хотелось ни одному из них. В конце концов, инстинкт самосохранения отлично развит у всех разумных, независимо от расы и даже вида. Незримые, но ощутимые практически физически потоки энергии хлынули во все стороны, охватывая их со всех сторон. Замерцали, осыпаясь со всех сторон настоящими водопадами фиолетовые, желтые и золотые искры, погребая под своим потоком Олега. Последнее, что увидел старший магистр, прежде чем они окончательно закрыли обзор, был вампир, испуганно замерший прямо в момент пожатия плечами. Лесная поляна, на которой он только что находился, исчезла. Он оказался в целом море небольших, излучающих ярчайший бело-золотой свет идеальных сфер разных размеров. От крох размером с крупное яблоко до внушительных, излучающих особенно яркое свечение громадин с человеческую голову. Где-то там, вдалеке, грохотали неистовые разряды грома и били разряды разноцветных молний, синие, фиолетовые, желтые, золотые, золотые, красные и особенно бросающиеся в глаза за счет контраста черные. Разряды были столь яркими, что отчетливо прорезали заполонивший все вокруг свет. От каждой из них исходила странная, заставляющая испытывать благоговейный страх сила, особенно в той, что била реже прочих, черной молнии. Казалось, они была царицей этого странного места, царицей, которую окружали шесть принцесс, тоже благородные и прекрасные, но все же уступающие истинной хозяйке этого места, и вместе с тем странно гармонирующие. Толком разобраться в том, что он видит и чувствует, Старовойт не сумел. А затем Олег почувствовал, как он словно бы растворяется в могучем, безбрежном океане чужой силы. Чародей словно бы распался на миллионы, а то и миллиарды крохотных кусочков, даже мельче, чем клеток, из которых состоит физическое тело, и с ужасом ощутил, что здесь и сейчас он как личность просто исчезает раз и навсегда, словно проваливается в глубокий, тяжелый сон без сновидений, который грозит никогда не прерваться. Он не знал, сколько прошло времени. Ощущения сбоили, даже магическое восприятие и врожденная, собственная магия, которая даже если не была способна исцелить, то по крайней мере всегда могла примерно оценить произошедшее с ее обладателем, но сейчас и она потрясенно молчала. Его разрывало между двумя противоположными чувствами, будто разом прошло и одно мгновение, и долгие часы. Эти два противоположных, вообще-то в данном случае даже взаимоисключающих чувства сейчас каким-то странным образом уживались в нем. Олег рухнул на колени и, не удержавшись, изверг на траву все, что успел съесть на привале. Стало чуть легче, но все равно понадобилось еще несколько раз повторить процедуру, чтобы хотя бы минимально прийти в себя. Выпрямив спину и встав с колен, он, кривясь от омерзения к себе и стыда перед великим магом за это неприглядное зрелище, он сотворил в ладонях пригоршню холодной воды и умыл лицо. Повторил процедуру несколько раз, достал чистую тряпицу из рюкзака, вытер лицо и руки, окончательно избавившись от слабости, и огляделся. Вампир лежал, скрючившись в позу эмбриона, в паре метров от того места, где его видел Олег перед тем, как странные чары Николаева Шуйского накрыли их обоих. Пленник, почти сумевший выторговать себе свободу, мелко дрожал и явно был не способен себе помочь, не питавшийся уже чуть больше двух недель, подвергавшийся пыткам, каждый день в темнице накачиваемый разной алхимической гадостью, предназначенной ослабить его как можно сильнее, он явно исчерпал все свои запасы выносливости. «Успел», — раздался голос Николаева Шуйского. «Это было действительно неожиданно. Как ты, друг мой?» «Не очень», — честно признал Олег. «Ощущаю себя выжатым лимоном». «Да, это я, конечно, сперва сделал, а уж потом подумал», — чуть виновато сказал великий маг. «Ладно, секунду». Толстый, со взрослую мужскую руку диаметром разряд зеленой молнии впился в старшего магистра прежде, чем тот успел хоть что-то осознать. На мгновение Олегу стало страшно, неужто глава Николаевых Шуйских решил прикончить его за ненадобностью, коли вампир сам из штанов выпрыгивает от желания ему услужить. Однако в следующий миг по телу прокатилось мягкое, приятное покалывание, и Олег едва сдержал стон блаженства от ощущения, как сверхплотная, концентрированная смесь из праны и целительной магии исцеляет потрепанную ауру, энергетику и тело, даруя бодрости и силы. Никакая целебная алхимия, ни один маг-целитель, о которых он хотя бы слышал, близко не стояли с тем, что сейчас чувствовал чародей. Когда спустя 6 или 7 секунд действие молнии прекратилось, он отчетливо понял, исцелены не только полученные сегодня повреждения, но и вообще любые травмы, что у него были. Все пережатые и неправильно или не до конца исцеленные каналы маны, все места, где были застарелые аурные повреждения. Вампиру тоже явно становилось все лучше и лучше. Только в отличие от старовой Тарго досталась красная молния, и ей предстояло явно больше работы, чем ее товарки со старшим магистром. Однако и тут прогресс был налицо, с каждым мгновением вампир все сильнее оживал, вон, уже потихоньку на четвереньки встает и начинает водить по сторонам ошалевшим взглядом. «Что это было?» – прохрипел вампир, дико глядя на Николаева Шуйского. «Особое защитное заклинание», – спокойно пояснил чародей. «Ни за что, кстати. Я только что спас ваши шкуры. Благодарю, ваше превосходительство», – опомнился Олег, низко кланяясь. «Позвольте вопрос», дождавшись короткого кивка глядящего куда-то вдаль чародея, он осторожно поинтересовался, что это было, то, от чего вы нас защитили, нас обнаружили, к счастью, нет, а что это было, судя по всему, нескольким удачливым духам восьмого ранга повезло найти лазейку в реальный мир, правда, вела она в какую-то аномалию, которая таким гостям не обрадовалась, а, отставить разговоры, строго взглянул на него реинкарнатор, никаких гарантий, что опасность миновала, нет, так что не расслабляйся. Глава 2. Вампир, благодаря моей красной молнии, был уже как новенький. Потребовалось минуты 3,5, чтобы полностью исцелить все его раны и даже насытить, вернув его к пиковой форме, и большую часть повреждений, из-за которых исцеление длилось так долго, нанес я сам. Правда, не специально. Когда на нас внезапно обрушилась ударная волна сработавшей аномалии, у меня был очень простой выбор, либо защитить напрямую, своей магией, обоих своих спутников, либо позволить им обоим погибнуть. На изящные и тонкие ходы не имелось времени и возможности, я поддерживал целый каскад тонких и сложных чар, дабы не позволить учуять врагам ни наше здесь нахождение, ни уж тем более близость Арго. Сил это отнимало немного, но тут проблема была в другом, в сложности поддержания чар. Требовалось держать задействованной 80% энергетики на постоянной основе, то еще удовольствие. В первом случае отзвук столь высокоранговых чар, как те, что требовались для их спасения, наверняка засекли бы вампиры. Мы были уже примерно в дне пешего пути от тех мест, где начиналась занятая ими территория. Наглые твари обосновались у нас буквально под носом, в 80 километрах от границы моих земель, той их части, что была пустынна и не заселена, ибо разных монстров инсектоидного типа, с которыми было огромное количество хлопот при крайне низкой добыче, тут водилось немерено, потому пока эту часть родовых земель особо и не обживали. Мы не совались к жукам, они не лезли к нам, идиллия. И именно там, среди колонии и стай разного рода муравьев, саранчи, размерами с добрую собаку, и прочих жужелиц до сороконожек, обосновалось гнездо вампиров. Причем так, что их туповатые, но многочисленные и грозные соседи даже не думали на них нападать. А что самое поганое, вести сюда мою армию было почти бессмысленно. Если в этих краях застучат подкованные сталью сапоги моих гвардейцев, вся насекомообразная шушера немедленно позабудет все распри и объединит силы против извечного и самого ненавистного врага по рождению разлома, людей. Нет, конечно, то, что на стороне людей буду я, по идее не оставляло тварям шансов на победу. Но тут одних только тварей восьмого ранга больше десятка, и пусть в боевой магии инсектоиды, в большинстве своем, считаются худшими из порождений разлома, зато в плане мощи физического тела, живучести, выносливости и крепости природной защиты они дадут фору кому угодно. Замаемся убивать, и потери будут чудовищные. Это как раз тот случай, когда одиночка, даже сверхсильный, не добьется успеха. Схватись я в одиночку со всей здешней ордой, несмотря на то, что я великий маг, они просто окружат, вынудит потратить на истребление пушечного мяса много сил и позже навалится элитные твари во главе с их вождями восьмого ранга. И даже телепортация не спасет, такая орава магических тварей, как следует напрягшись, сумеют создать достаточно мощные помехи. Вот потому армии нужны даже сильнейшим магам. И именно поэтому все так вкладывались в своих солдат, ведь случись нарваться на более сильных магов, именно они сумеют принять основной удар и позволит их командирам из-за спин завалить сильного врага. В общем, не будем больше о военной теории. Факты таковы, чтобы выжечь тут все дотла мне нужно просить о помощи тестя, а также все дворянства губернии. Такими силами мы точно здесь справимся, причем даже без особых потерь. Вот только есть один нюанс, люди уже сбались от войны, просто по-человечески устали от крови, смерти и грязи, и к тому же понимают, что скоро император отправит их всех в Приморье, защищать Хабаровск и Владивосток, воевать с бриттами, ибо больше некого. И тут я, весь такой красивый, пойдемте повоюем с самым проблемным видом твари разлома, с которых даже добычи толком нет, лишь с сильнейших можно взять панцири и жвала, ну и прочее, что сгодится в алхимии и артефакторике. И самое главное, твари-то сидят смирно, никуда не лезут. В общем, собрать их будет сложно даже с приказом генерал-губернатора. И второе, даже более важное, если мы начнем собирать силы и готовиться к бою, вампиры быстро об этом. Конечно, есть шанс, что они решат остаться здесь и объединить силы с инсектоидами, учитывая количество их высших и архимагов, это будет очень серьезная гиря на чаше весов. А еще у них будет свой великий. Вот только скорее всего они сбегут. И что тогда делать? Я не могу покинуть губернию, пока в ней есть тварь девятого ранга, которая, стоит мне уйти, начнет громить крепости, сжигать города и отступать раньше, чем маги заклятий во главе с Павлом Романовым, который сейчас вполне способен надрать задницу великому одних сверхчар, успеют его прижать. Сейчас он не особо рыпается, потому что знает, стоит где-то чему-то начаться, и я тут же явлюсь по его душу, и не один, и тогда он вполне может не суметь удрать, я-то его точно догоню, но только подловленного в бою. В общем, все очень сложно, именно поэтому наша задача чрезвычайно важна, я должен подобраться как можно ближе и разведать все по максимуму, понять, что и как, хотя бы приблизительно, после чего прикинуть, как лучше напасть, чтобы не дать тварям времени на бегство. Это должен быть быстрый бой. Ворвались малой группой сильных магов и устроили бой, не дав врагам опомниться. Все должно закончиться раньше, чем вся эта насекомая сволота навалится на нас. Итак, насчет этой парочки, я не стал использовать свою магию, ибо сильные чары, всколыхнувшиеся от сработавшей аномалии, мгновенно донесли бы до вампиров, кто тут. Поэтому я и обязан справиться со своей задачей. Эту занозу размером с копье, что сейчас в моей заднице, да что там моей, всей губернии. Поэтому я не стал использовать свои чары для их защиты, как не стал и бросать их на смерть. Но что делать я не знал, а делать надо было срочно. Мой разум, разогнанный до предела, давал мне дополнительные минуты там, где счет шел на секунды, и решение пришло оттуда, откуда я его совсем не ждал. Моя души, всколыхнувшись, в единый миг поглотили обоих моих союзников, на некоторое время погрузив их в мой внутренний мир, туда, где обитали они сами, в особое пространство со своими законами, мало подвластное даже мне самому. Ну, поместили и поместили, какая, казалось бы, разница. Невелико дело на первый взгляд. Вот только проблема в том, что такое невозможно. Я могу сколько угодно восторженно распинаться о преимуществах великого мага над всеми прочими, но даже для них это невозможно. Внутренний мир мага, даже девятого ранга, не способен впустить в себя ничего материального, ни артефактов, за редким исключением вроде живого оружия или предметов девятого ранга с особыми свойствами, но все это чудовищная редкость, ничего либо иного, и в особенности, живых существ в материальной форме, во плоти, так сказать. Пребывание в моем внутреннем мире одних только душ уже являлось чем-то выходящим за рамки, даже Ивар не сумел этого объяснить, ведь его внутренний мир был специально устроен так, чтобы допускать туда некоторое количество душ, а мой нет. Причина проста, его воплощение магии базировалось на небытие, и это было даруемым данной ветвью магии естественным бонусом. Мое же воплощение было вообще не про это. Молнии должны были, по идее, уничтожить эту парочку, но души их защитили, продержались минуту и уже после, по моему желанию, выплюнули обратно. За это время парочку обработала моей силой души так, что я даже не берусь предсказать, во что это выльется. У меня 40% резерва души как корова языком слизнула, и они именно что впитались в них. На защиту и их пребывание во мне ушло на удивление немного. Так, ладно, отбросим посторонние мысли прочь, сперва дело. Арго с блаженной улыбкой потянулся, хрустнув костями. Его стремительно меняющееся лицо резко помолодело, оборванные, грязные и спутанные волосы осыпались прахом и за несколько секунд отросли вновь. Мы с Олегом изумленно наблюдали происходящие с нашим спутником резкие перемены, не зная, что делать и говорить. Бледнолицый, красноглазый вампир с длинными, до середины спины чуть вьющимися золотыми волосами, он был теперь очень, очень красив, той самой, нечеловеческой и утонченной красотой, по которой женщины сходят с ума, а мужчин тянет дать по слащавой роже. Но не это было главным изменением. Перед нами стоял архимаг, причем не только перешедший на седьмой ранг и еще даже не устаканивший свою энергетику новичок, каким он по идее должен был являться, нет, это было существо на пике седьмого ранга, готовое хоть сейчас дать бой кому угодно. «Это воистину чудо», — медленно произнес вампир, наконец сфокусировав на нас взгляд, вернее, на мне. Вот сейчас настал тонкий момент, здесь и сейчас он мог попробовать послать весть своим и попытаться сбежать, и тогда я бы оказался перед выбором, гнаться ли за ним, рискуя нарваться на все гнездо, что прибыло на сигнал телепортами вместе со своим лидером, либо сразу же бежать, чтобы не попасть в столь сомнительный переплет, и в любом случае действовать мгновенно в полную силу я сейчас не мог. Маскирующие нас чары нужно было бы отпустить, чтобы иметь возможность бить в полную силу, да и чтобы бежать тоже. И как раз этого времени Арго, скорее всего, хватило бы на побег. Это понимал я, это понимал Старовойт, и уж тем более это понимал сам вампир. Я думал, что за последние четверть часа я исчерпал лимит на удивление, но обновившийся Арго Фастер доказал мне, что я ошибался. «Прими мою клятву верности, о великий!» Преклонив колено и почтительно опустив голову, обратился он ко мне. «Я, Арго Фастер, взываю к твоему титулу силы, к твоему имени, да будет услышана и засвидетельствована моя клятва тебе, о пепел. Отдаю часть своей сути твоему воплощению, как залог своей верности, и молю тебя, прими меня в свое гнездо, и у тебя не будет более верного слуги». И он не просто говорил, я чувствовал тончайшие, едва уловимые колебания разных энергий. Незримые нити эфира, маны, праны и силы самой его души потянулись туда, в мой внутренний мир, к самому его центру, где с небес водопадами били вниз все семь молний. Такой клятвы я не знал, но будучи великим, я мог ощущать и расшифровывать даже столь тонкие воздействия. Эфир служил великим куда охотнее, чем остальным. Он сейчас был полностью в моей власти. Я мог отказать ему, и тогда странный ритуал сам собой прекратил бы свое действие, и он больше никогда не сумеет принести эту клятву мне, подобное возможно лишь раз. А еще я мог ударить по нему через образовавшуюся связь, повредить разум и душу, исковеркать энергетику или даже убить. Он сейчас был полностью в моей власти. Арго Фастер принял решение и выбрал сторону, и это его действие было лучшим доказательством его честности, а также гарантией того, что он никогда не предаст. Эти путы были на два порядка крепче, чем клятва через кровь, которую приносили мне в прошлом Петя и Алтыной. Что ж, будет крайне глупо отказываться от такой находки. Он будет полезен не только и даже не столько сейчас, в этом деле, шпион и разведчик с тысячами лет практики идеально впишется в коллектив моего СБ, став одним из главных помощников и советников Петра. «Я принимаю твою клятву», — ответил я. «Отныне ты не пленник, а один из нас, слуга рода Николаевых Шуйских. Как ты и сам знаешь, у нас весьма своеобразный род, у которого очень свободные взгляды на многие вопросы. В общем, докажешь, что достоин, станешь не слугой, а членом рода и одним из старейшин». «Я знал, что не ошибся с выбором», — поднял он взгляд. «Вставай», — махнул я рукой. «Нам надо уходить, сюда могут заглянуть твои сородичи». Теперь мы двигались куда быстрее, не шагом обычного человека, а бегом. Учитывая наши ранги, это было очень быстро. И правильно сделали, уже через несколько минут я ощутил, как там, откуда мы ушли, дрогнуло пространство. Поглядеть, что произошло, пришло два десятка вампиров, двое высших, пятеро архимагов и 13 старших магистров. Мощная группа, способная в случае чего продержаться некоторое время против любого врага, достаточная, чтобы либо к ним пришла подмога, либо сумели отступить во все еще открытый портал. «Стоп», — приказал я. Пришлось немного напрячься, чтобы остановиться вровень со своими спутниками. Моя маскировка действовала лишь в радиусе полутора десятков метров, и если кто-то случайно выйдет за ее пределы, у нас могут начаться проблемы. «Астур и Рея», — сказал Арго. «Высшие, из числа боевиков гнезда. По округе покатились волны сканирующих чар, вампиры не теряли времени даром. Впрочем, нам волноваться ни о чем, пока я держу маскировку, нам ничего не страшно. Они даже глазами нас увидеть смогут лишь в том случае, если пересекут границу моих скрывающих чар. Пересекут именно физически, их магия этого не сможет. Итак, давайте подведем итоги, хрустнул я шеей. Что ты можешь рассказать о расположении гнезда, его укрепленности, ловушек на пути и всего, что связано с Арзулом и его слугами? Если двигаться тем же темпом, что мы бежали сюда, то доберемся до границы территории гнезда часа за три, отсюда километров 40, но то напрямую, а так не выйдет. Можно было бы и полчаса добраться, если бы не куча аномалий по пути, которые придется обходить. Так что 3, может 4 часа. Как так вышло, что ты взял 7-й ранг за минуту? С плохо скрытыми завистью и любопытством поинтересовался Олег. И почему ты уже едва ли не на пике и полностью контролируешь энергетику? Потому что молнии и сила души моего господина исцелили большую часть повреждений в моей ауре, вернув мне процентов 60 моей истинной силы, ответил вампир. Мне нечему учить и привыкать, я тысячи лет был архимагом. Есть и минусы, теперь Арзул тебя не ощущает, вздохнул я. Скорее всего, он посчитает, что мы тебя прикончили, выбив какую-нибудь информацию. Это в лучшем случае, а мог и понять, что ты сменил сторону. В любом случае, он насторожится и станет осторожнее. Веди к гнезду, Арго, и мы двинулись. Я молчал, поддерживая чары и сканируя окрестности, а вот бывший пленник и его недавний палач, что не так давно мучил и выбивал из него информацию, почти не замолкали. На удивление спокойно. Кстати, Старовойт явно немного нервничал, опасаясь, что Арго решит как-то отыграться за пережитое, ведь теперь вампир был моим личным слугой и вассалом рода Николаевых-Шуйских, не говоря уж о том, насколько велика разница в их силах. Однако проживший, если ему верить, более 7000 лет разумный относился к обстоятельствам их знакомства и даже недавним пыткам с нотками юмора и без всякого негатива. Если сложить все время, что я провел в разного рода темницах, казематах и пыточных, наберется на век другой. Да что там, даже если просто сложить часы пыток, которым я подвергался за свои тысячелетия, то выйдет больше, чем ты на свете живешь, со смешком заявил он в какой-то момент. Обстановку разрядить решил. Худшее, что может быть в наших обстоятельствах, это совершивший какую-нибудь глупость член группы. Если бы я носился с идеями мести каждый раз, когда попадал в такие переплеты, то до сих пор бегал бы, выискивая обидчиков в нескольких десятках миров, продолжил вампир. Я смотрю на это философски, издержки профессии и образа жизни, что поделать, а почему все решил сторону уйти из Ковина? Уже с куда меньшей настороженностью поинтересовался Олег. Помимо перечисленных причин, по-твоему, их мало, с удивлением покосился на бегу вампир. Постоянные откаты в развитии и запрет на возвышение, роль того, кто рискует больше всех и чаще всех оказывается на краю гибели, и не получать никакой достойной награды тысячами лет. А тем временем семерка бездарностей, Роберт, Ингрид, Астур и Рея, Шесс, Лая и Могмар пользуются всеми плодами моих усилий. С ними Арзул делится силой, помогает расти, они у него любимчики, ими рискуют только тогда, когда деться некуда. Он помолчал, формулируя мысль, и продолжил. Я до последнего сомневался, но когда господин исцелил меня и даже помог сразу вернуть половину прежних сил, я решился окончательно. Можно подумать, у тебя был выбор. Поверь, был, усмехнулся вампир. Он ведь тоже чувствовал и понимал, что я не успею его остановить. Ну а еще, большинство об этом как-то забывает, но я существо магическое, и я прекрасно ощущаю, какая сила для меня полезна, а какая нет. Воплощение магии господина самое многообещающее, что я видел, и став закрепленным клятвой титулом силы, пеплом, создает между воплощением и мной связь. И я по чуть-чуть, по капле получаю его силу, что меняет меня и делает сильнее. Разговор ненадолго прервался, пришлось осторожно, аккуратно обойти аномалию. Чуть подрагивающие мари, простирающиеся на добрые километра 4 в каждую сторону. Причудливо, неестественно сплетенное время, пространство и гравитация сулило верную смерть любому, кто вступит в нее и попробует пройти насквозь. Я бы ее прошел, но только в одиночку и отказавшись от маскировки. Мои спутники, разумеется, на подобный подвиг были не способны. Пришлось делать крюк. К тому же Арзул относился ко мне чуть ли не как к собаке, продолжил вампир. чего стоит хотя бы это задание. Я должен был попасть в плен и дезинформировать вас, а дальше оставалось надеяться, что Арзул выполнит обещание и вытащит меня. Вот только я-то знал, вы таких как без разговоров убиваете, а если решаете пообщаться, то только в пыточной. Ты же лучший разведчик и прочее, заметил Олег. Глупо сливать именно тебя. Почему не подготовить для этого какого-нибудь и отправить слабака и дурачка, который при виде дыбы сам все выдаст? На кону обладатель полного благословения тьмы, за него их бы наградили и повысили, напомнил Арго. Ради такой цели он пойдет почти на все. В идеале ты мог оставить меня живого, и тогда я должен был бы найти способ привести тебя в одну из аномалий. И пока ты выбирался бы, все бы уже закончилось. У нас ушло 5,5 часов, но зато теперь мы, без сомнения, рядом с гнездо. Теперь мне предстояло основательно поработать. Глава 3. Поправь угол 4-го луча, велел я. Линия слишком тонкая, добавь краски. Арго молча взялся за кисть и обмакнул ее в банку с толстыми редеевыми стенками. Расписанная чуть светящимися символами, она смотрелась бы уместно где-нибудь в доме или поместье знатного дворянина, чем здесь, на берегу реки в руках у вампира. Эриди был дорогим магическим сплавом, и банка, естественно, была артефактом. Во-первых, ее вместимость была сопоставима с парой 100-литровых бочек, но это было не главным ее свойством. Куда более важно было то, что Эриди и многочисленные рунные заклинания, нанесенные с особым тщанием мной лично, не позволял магической энергии просачиваться через себя. А если мана никак не может покинуть свое вместилище, то составы сохраняли свою силу, и потому в нем можно было хранить весьма действенные, дорогие и скоропортящиеся творения алхимии, как, например, вот эта синяя краска, содержащая кровь 3 разных чудовищ 8-го ранга и кучу разных магических растений. Олег и Арго под моим руководством создавали магическую конструкцию, которую потом буду использовать я. На правах командира я в процессе участия напрямую не принимал, но это не значит, что я филонил. Сейчас нить за нитью я сплетал могущественные заклинания, 2 десятка чар 8-го ранга, пика 8-го, и 5 заклинаний 9-го ранга. Все эти чары должны были накрыть нас надежным куполом, что сокроет нас от любопытных взглядов и поисковой магии врагов. Скрыть Сусанина, так назывался этот комплекс чар, это отнимет немало сил, но зато я освобожусь от необходимости держать постоянно скрывающие нас чары. Этот, если бы я до того дрался, закинув на спину что-то тяжелое, а сейчас я словно освободился, вернее, скоро освобожусь, еще немного, еще чуть-чуть, и все будет готово. Ну наконец, выдохнул я и сладостно, до хруста потянулся. Сейчас проверю, что вы там наворотили, неучи. Пришлось признать, что они справились неплохо, грубых ошибок не нашлось, мелкие я поправил быстро, после чего начал вносить в магическую фигуру финальные, завершающие штрихи. Встав в самом центре восьмиугольника, я выпустил фиолетовые, желтые и золотые молнии. Вокруг звезды начали возникать составленные из этих 3 молний магические символы. А затем я активировал саму магическую фигуру. У нее даже названия еще не имелось. Я составил и довел до более-менее пристойного совсем недавно, буквально за пару дней до этого похода. И, признаться, там было еще над чем поработать, после первых испытаний, которые провалились, но дали мне понимание, над чем работать. Я все самые значимые огрехи исправил, но остались менее значимые. Выходите, я парил в центре нарисованной 8-лучевой звезды, собравшей в себе огромное количество маны. Мой зов был услышан, и в моей груди словно вспыхнуло пламя. Боль была неописуемая, но я терпел. Парил в воздухе, выгнувшись назад и сдерживая крик. Если бы мои кости и плоть были бы слабее, я бы без сомнений сломал бы себе силу, настолько сильно меня перекрутило. Что-то я все-таки рассчитал неправильно, и теперь процесс идет весьма болезненно даже для меня. Так быть не должно. Впрочем, этого стоило ожидать, учитывая, что чары еще полусырые. Если физический дискомфорт и боль окажутся единственными проблемами, с которыми я столкнусь в процессе воплощения в жизнь своего смелого замысла, то можно смело засчитывать чары как полностью готовые и завершенные, ведь с такими мелочами можно разобраться позже. А даже если и не выйдет, то и Творец-Всесоздатель с ним. Ладно, нельзя останавливаться на середине, иначе откат разрушит все мои маскировочные чары, да и может привлечь внимание. Я ощутил, как незримые врата моего внутреннего мира распахиваются по моей воле, выпуская живущие во мне души. Это отличалось от того, как они выходили наружу прежде, по своей воле принимая бой и помогая мне. Сильно отличалось, и хоть Ивар предупреждал меня о подобном, но увидеть воочию, а тем более ощутить и прочувствовать это совсем другое. Тогда, при первой пробе, души не смогли покинуть мой внутренний мир через созданные мной в нем врата. Создать я их создал, и теперь они навеки часть меня. Этот сложный комплекс заклинаний, похожий на сверхчары, ибо с них и брался принцип действия. Создать-то создал, а вот открыть не сумел. И если бы сейчас тоже не получилось, я бы просто махнул рукой и отложил их до лучших времен, взявшись за разведку более простыми методами, менее точными и с большим риском нарваться на неприятности, но это приемлемый уровень риска. Лишь экстремальные условия подталкивают нас развиваться и улучшаться в те моменты, когда мы упираемся в тупик своего развития. И, говоря откровенно, это была едва ли не главная причина того, что я тут один, без отряда верных и сильных людей вроде Кристины, Алены, обоих Петров и Темного со Светлой. С такой группой разведка стала бы плевым делом, да и опасности можно было не бояться, с таким составом еще вопрос, кто кого одолел бы, засеки нас кровососы и экстренно перебросив своих элитных бойцов, включая самого Арзула. А если бы даже битва начала поворачиваться не в нашу сторону, то Кристина запросто переместила бы нас отсюда. Маг четырех заклятий школы пространства – это не то, с чем можно бороться, не имея на своей стороне специалиста подобной силы. Нет, у них тоже есть маги пространства, без этого путешествия по мирам немыслимы, у них все, кто входит в истинную, немногочисленную группу гнезда, архимаги, высшие и сам Арзул, владеют пространством на приличном уровне, особенно их лидер. Но у него не нашлось бы времени толком помешать Кристине, а блокировку пространства, даже уровня великого, я бы разбил своими силами. Для этого не нужно быть докой в магии перемещений, достаточно быть обладателем чего-то вроде фиолетовой или черной молнии, которая уж точно бы справилась. А высшие, несмотря ни на что, были неровнее магам заклятий. За счет большего опыта и мастерства они до определенной степени могли бы на равных тягаться с Кристиной, но у нас была одна игрушка, подаренная своей последовательницей Лагусом, которая точно смогла бы позволить поставить портал, что не сумели дестабилизировать высшие. Каждая душа, проходя через врата, получала своеобразную печать, которая создавала прочную связь с самим моим внутренним миром. Это давало им преимущество, как новые, так и весьма усиленные старые возможности. Прямо из моей груди начали вылетать источающие белое сияние души, одна, вторая, третья. После первых восьми обитатели моего внутреннего мира начали вылетать сплошным потоком, но наружу вышли далеко не все. 168 душ ровно, маг заклятий, 7 архимагов, 32 старших магистра и 128 младших, элита, так сказать, 6 душ 7 и 102 6 ранга остались в моем мире, в качестве своеобразных операторов, контролирующих связь со своими товарищами и заботящихся о том, чтобы вышедшие наружу имели возможность использовать печать на полную катушку. Естественно, такое количество могучих душ для этих задач не требовалось, хватило бы даже десятка старших магистров или одного архимага. Но это был первый раз, когда мы реально использовали эту магию, и потому все, кому может даже теоретически выпасть эта задача в будущем, находились здесь, обучаясь. Можно, конечно, обойтись и без них, и в будущем, когда чары будут доработаны, так и будет, но то дело будущего, а пока придется обойтись тем, что есть. Вы знаете, что делать, обратился я к замершим передо мной стройными рядами душам. 8 групп, во главе каждой был архимаг, кроме одной, там на себя командование взял маг заклятий. Личный состав каждой был одинаков, 4 старших магистра и 16 младших. Прежде они могли биться против сильных противников только сбившись в большие группы, где более слабые души просто снабжали более сильных товарищей энергией, дабы тот мог хоть что-то противопоставить сильному магу. И делалось это с огромными паразитными потерями. Души были сильны лишь большой группой, когда их было сотни тысяч, с ними не стоило рисковать связываться даже сильному магу заклятий. Да что там, даже магу семи заклятий тоже никто не гарантировал победы. Во всяком случае, быстрой, ибо на какое-то время они его точно заняли бы. Нет, чародеи уровня восьми заклятий были моим душам уже не по плечу, как показал тренировочный бой с Аленой, а уж монстры уровня Федора Шуйского и Павла Александровича, конечно, смели бы моих друзей, едва ощутив сопротивление, но они и средние руки великого одних, а при удаче и двух сверхчар одолеть могли бы, так что этих в расчет не берем. Но вот всякие маги вплоть до шести заклятий, если при них не имелось набора регалий уровня великого рода, шансов уже не имели. Отряды разошлись не сразу, перед этим они принялись колдовать. Я ощутил, как по внутреннему миру прошлась легкая волна дрожи, ибо то, что сейчас происходило, было для него в новинку. По связывающей нас печати к ним потекла энергия, и в этот раз то была не моя мана и даже не их собственная энергия, которой им было крайне сложно нормально распоряжаться в материальном мире. Нет, сейчас их подпитывал своей силой сам мой внутренний мир, в котором они умудрились создать свой собственный источник магии. Думаю, следует внести некоторую ясность насчет происходящего. Почти все, от богов и демонов до безмозглых чудовищ, используют для своих чар именно ману. Она, базовая энергия, фундаментальная сила, то, на чем зиждется почти вся магия. Нет, конечно, какое-то количество сверхъестественных возможностей было возможно использовать, опираясь на альтернативные виды энергии, та же прана, например, и ее аналоги у иных существ. Однако мана, сама по себе нейтральная, менялась в зависимости от того, кто ее использует, или от того, где источники магии, например, зачастую имели ману с характеристиками одной из стихий или иных магических сил. В общем, изначально, в природе, мана не имеет никакого окраса, и нейтральная мана, на самом-то деле, почти бесполезна, ей почти никто не способен пользоваться в таком виде. Каждый, кто использует ману, перед этим изменяет ее под себя, а вот души, к сожалению, могли использовать только нейтральную ману, которая была хуже любой другой, особенно в боевой магии. Поэтому в прежних сражениях им приходилось полагаться в первую очередь на мои молнии, силу души и тот факт, что у них, за счет их численности, этой самой маны было как у дурака махорки, и они запросто могли компенсировать качество количеством. Но теперь, благодаря нескольким месяцам работы более чем полумиллиона душ, в моем внутреннем мире находилось серое озеро, в котором вместо воды плескалась мана, уже имеющая вполне себе четкие окрасы и характеристики, ибо в него нередко били мои молнии, смешиваясь с его водами, отдавали частичку своей силы. Фактически, они создали резервуар маны, почти полностью идентичной моей по своей сути, хотя и с гораздо меньшей концентрацией силы молний. Да, это все еще было далеко от идеала, в этой мане было все еще много от нейтральной, но даже так, это был огромный успех, и теперь души могли использовать мою личную магию, ту ее часть, что относилась к восьмому рангу, в том числе и специально упрощенные до него заклинания девятого и молнии, все семь и не как раньше, беспорядочно и бессистемно. Нет, теперь, когда у этих полумиллиона душ, из которых 367 тысяч относились при жизни к неодаренным, 146 тысяч из которых были при жизни одаренными низших рангов, еще 11 тысяч, одаренными средних рангов, от 4 до 5, с возглавляющими их 144 бывшими одаренными высших рангов. Когда вся эта ватага научилась действовать синхронно и под руководством своих полутора сотен командиров плести заклинания высшей магии, они стали на порядок опаснее прежнего. Пока что они далеко не идеально владели моей магией, да и освоили совсем немного, но лиха беда начала. Наличие этих ребят в моем внутреннем мире открывало огромные перспективы в будущем. 8 отрядов душ, используя мою собственную магию, сокрыли все свои следы и сам факт своего присутствия, к тому же, на всякий случай, нырнув под землю, двинулись вперед. «Что это было?» – изумленно спросил Арго. «Как подобное возможно? Вы ведь не высокоранговый некромант или шаман, я это точно знаю, да и даже если бы были кем-то из них, это все равно не объяснило бы происходящего. Это ведь не темные духи и не духи астрала. Что это такое и каким образом вы сумели подчинить себе и хранить в своей душе столь могущественных созданий? У тебя тоже какие-то вопросы?» С усмешкой взглянул я на Олега, потрясенно оглядывающего тлеющие и исчезающие следы начертаний на земле. «У меня один вопрос, как вы намерены скрыть следы произошедшего? Эхо магии такой силы разойдется на десятки километров. Нам срочно нужно уходить. Я озаботился этим загодя, так что можешь не волноваться», — успокоил я не на шутку встревоженного чародея. «Никуда никакое эхо не уйдет, расслабься. Ну а ты, Арго, что конкретно тебя интересует?» Но взявший себя в руки вампир лишь низко поклонился. «Простите мне мою несдержанность, господин, это не мое дело». «Верно, кивнул я. «Хорошо, что ты сам это понял. Выпрямись, мы не во дворце. Итак, друзья мои, приступим к самой скучной части нашего похода, к ожиданию». Я уселся прямо на землю и закрыл глаза. «Итак, поглядим, что там можно сделать с побочными эффектами чар. Хотел бы я, конечно, обладать возможностью смотреть глазами своих посланцев, но пока это было невозможно. Лишь пока, со временем это изменится». Души начали возвращаться спустя 7 часов. В течение 2 часов с прихода первой из них мы дождались всех групп, и я приступил к беглому просмотру того, что они нашли и увидели. И увиденное мне не понравилось категорически. Вампиры хорошо поработали над тем, чтобы усложнить жизнь любому, кто рискнет сунуться на их территорию. «Господин, глубоко зайти нам не удалось. Их главное логово защищают слишком сильные чары. Там не то, что о незаметном проникновении, мы бы просто внутрь пробиться не сумели бы. А если бы там были все остальные души?» — поинтересовался я. Лагерь был уже свернут, а все следы того, что здесь кто-то был и уж тем более колдовал, уничтожены. Первым и вторым занимались Арго и Олег, последним же, разумеется, я. Ни старший магистр, ни даже архимаг были не в силах стереть все следы колдовства. Их усилия могли, в самом лучшем случае, сработать на ком-то того же ранга, что и заметавший следы чародей. А вот уже высшие, маги заклятия и тем более великие, легко бы нашли зацепки и прочитали большую часть картины, ведь начиная с высшего мага волшебники получали доступ к эфиру напрямую, и, соответственно, имели несопоставимо большие возможности и способности к взаимодействию с ним, включая и чтение информации. К сожалению, открыть портал домой сразу, здесь и сейчас, я не мог, вернее мог, но только тогда вся секретность, ради которой было столько мороки, пойдет псу под хвост. Способа замаскировать открытие портала я не знал, все же скрытность никогда не была моей сильной стороной, а потому пришлось пойти на небольшую хитрость. Двигались мы неспешно, взяв курс на юго-восток. Там, в 30 километрах, находилась небольшая, но весьма мощная пространственная аномалия. Конечно, открывать там портал с моим уровнем мастерства в этой школе магии было бы чересчур самонадеянно, но я и не собирался этого делать. На кой черт, если у меня имеется свой собственный маг пространства в лице Кристины? Нестабильный портал — слишком опасная штука даже для меня, а уж для моих спутников попадание в него – верная смерть без всяких шансов. Если бы все 517 тысяч душ, что живут в вашем внутреннем мире, были со мной, я смел бы все защитные чары в той дыре, — гордо заявил Албе. С нашим новым источником маны мы теперь способны на такое, о чем прежде и помыслить не могли. А если дать нам еще лет 10, а лучше 30, то в мире вряд ли найдется достойный нас противник. Спешу тебя расстроить, еще как найдется, и далеко не один, — заверил я парящую рядом душу мага заклятий. Все же эфиром вы управлять не в состоянии, к сожалению. Так что не задирай нос слишком высоко, иначе это плохо кончится. Мы и без всякого эфира уже сейчас способны одолеть большинство магов заклятий, — возразил Албе. Мне кажется, вы переоцениваете значимость этой энергии и недооцениваете наши возможности, господин. Тебе так только кажется, Албе, — усмехнулся я браваде души. Да, ваше количество позволяет вам обходиться без него. Распределение задач, при котором любое, даже сложнейшие заклинания дробится на столь мелкие составляющие, что даже души неодаренных способны справиться со своей частью работы, — это здорово, но лишь до определенного предела, не более. Чары 9 ранга вы таким образом плести не способны, ибо там уже принципиально иной уровень сложности, и одним лишь количеством вам эту преграду не преодолеть, потребуется нечто принципиально новое, что-то, способное усилить вас качественно, а без этого потолок вашей силы — это примерно маг 8 заклятий, и то лишь спустя десятки, а то и сотни лет тренировок и обучения имеющимся чарам. Арго, идущий сбоку и чуть позади нас, периодически бросал задумчивые взгляды на Албе, принявшего облик полупрозрачного пожилого человека с большими губами и широким лбом. Вампир явно пытался понять, кто или что перед ним, и, судя по всему, ничего путного ему на ум не приходило. А это о многом говорило. Пусть я и был могущественнее, как чародей, но он точно превосходил меня в плане знаний. Не о высшей магии, разумеется, вовсе нет. Его превосходство было в ином, в количестве знаний о магии вплоть до 7 ранга, в количестве различных диковинок, что он успел повидать за свою долгую и весьма насыщенную жизнь, и уж, конечно, в количестве различных форм существования, с которыми он сталкивался. 28 миров и почти 7500 лет жизни – это такой срок, что даже самый бездарный и безмозглый баран волей-неволей нахватается знания и узнает о мире больше, чем мудрец за 3 века. И так как Арго отнюдь не являлся ни бездарностью, ни уж тем более идиотом, а я был кем угодно, но не мудрецом, то пропасть в знаниях и уровне эрудированности между нами была поистине чудовищно глубока и широка. Приняв его клятву, я получил немалую власть над ним, в том числе и доступ к памяти. И одного взгляда на ее объем хватило, чтобы я отбросил всякие идеи о ее изучении. Не в ближайшее время уж точно. И раз даже Арго не может понять, что за существо сейчас летит перед ним, то насколько же уникальна ситуация между мной и душами. Ведь они действительно стали чем-то иным, сильно отличающимся от того, чем были изначально. Это уже не просто души умерших, не успевшие или не сумевшие по тем или иным причинам отойти в мир иной. И уж тем более не какие-нибудь проклятые, искаженные и превращенные в нежить души, ставшие жертвами некромантов. Не творение одной из сложнейших ветвей малефицизма, созидание проклятых духов разного рода. И не духи астрала тоже. Тех хоть и существовало неисчислимое количество видов, относящихся ко всем возможным типам энергии, стихий, магических сил и прочего, но все они имели одну общую черту, в них четко ощущалась особая, характерная только для порождения этой части мироздания энергия, перемешанная с их собственной энергетикой. Короче, я могу еще долго перечислять разные варианты, а уж мой новый слуга, наверное, и вовсе мог бы заниматься этим всю ночь. Но факт есть факт, ни я, ни, видимо, он понятия не имеем, что такое обитатели моего внутреннего мира. Так что рассчитывать на то, что получится где-то добыть нужные знания, не приходилось. Значит, придется идти путем первооткрывателя, методом проб и ошибок добывая бесценные знания. Но не в ближайшие годы, и это в лучшем случае, когда в мире как минимум 2 чародеев, силой и способностями не уступающих тебе, стоящих во главе 2 сильнейших великих держав, я не могу тратить время ни на что, кроме своих собственных знаний из прошлого, ну и отдельные чары из разных школ магии, что могли дополнить мой боевой стиль. И то на данный момент таких заклинаний нашлось лишь 5, 3 из школы пространства, 1 из малефицизма и 1 из боевой некромантии. Алби явно был не согласен с моими словами, но продолжать спор не стал. Кстати, только он единственный мог оставаться вне моего внутреннего мира неограниченное количество времени. Аномалия встретила нас тихим басовитым гудением. Она была куда скромнее размерами, чем встретившаяся нам в прошлый раз, да и разнообразием смешавшихся воедино сил она похвастать не могла, 3 против 1. В плане количества маны сравнение тоже было не в ее пользу, так что подавляющее большинство магов на нашем месте решили бы, что предыдущая аномалия значительно опаснее этой, и были бы неправы, ибо несмотря на все, что было сказано выше, простирающаяся на 150 сотен шагов магическая ловушка, которую создали энергии разлома вместе с маной самого мира, была устроена на порядок сложнее, чем та, первая, с которой мы столкнулись. Не будь в нашей группе меня и Олег с нашим вампиром. Хотя ладно, конкретно насчет Арго я со всей уверенностью утверждать не могу. Слишком много лет он землю топчет, да к тому же уже почти в 30-м по счету мире. Но вот насчет любого иного архимага или старшего магистра, если тот не является магом пространства по основной специальности, я был абсолютно уверен, они бы тут точно сгинули. Они бы ощутили аномалию слишком поздно, в момент, когда шансов на спасение уже не осталось бы. Коварство аномалии было в том, что пусть территория, на которой она располагалась, и составляла всего лишь 150 метров в поперечнике, но ее опосредственное влияние распространялось еще на добрых 3 километра вокруг. А все потому, что помимо пространства тут была замешана еще и толика магии разума, которую было почти невозможно обнаружить, ибо она попросту терялась на фоне пространства, составляя не более 3% от общей энергии ловушки. Ее собственной силы было недостаточно, чтобы напрямую навредить хоть кому-либо. Зато ее было достаточно, чтобы, сплетаясь каким-то неведомым мне методом с пространством, тонко воздействовать на разум любого, кто имел несчастье оказаться в зоне ее влияния. Коварная дрянь, воздействуя на разум жертв, незаметно заставляла их изменять маршрут по направлению к себе, заодно искажая как обычное, так и магические зрения и восприятие, не позволяя распознать ловушку. Собственно, Даже то самое басовитое гудение слышал лишь я один. Ну и видел, равно как и ощущал, аномалию тоже лишь я. То, что годилось против магов седьмого ранга, перед лицом мага девятого было ничем. Вошедшего внутрь ждало бы бесконечное блуждание по вечно меняющемуся лабиринту изломанного, неправильного пространства, в котором, к тому же, нельзя было останавливаться больше, чем на минуту, иначе постоянно сдвигающееся и бурлящее пространство попросту перемололо бы добычу в труху. Во всяком случае, так я понял, исследовав его своими заклятиями познания. Жутковатое место, рано или поздно любой, пусть хоть самый сильный и выносливый чародей, даже седьмого ранга, выдохнется и либо не сумеет вовремя встать после очередной минутки отдыха, либо попросту рухнет и уже не сумеет подняться и окажется настигнут. Резерв маны там тоже не шибко-то восполнишь, общий энергетический фон внутри аномалии был раз в 10 ниже среднего значения. В общем, реально жутковатое место, отсюда даже высшие маги и многие маги заклятий могут не суметь вырваться. Правда, они сюда, скорее всего, и не полезут, пусть и далеко не так быстро и не с такого расстояния, как я, но при должной бдительности они вполне способны ее вовремя обнаружить. Однако если все же угодят в нее, то даже у них могут уйти годы, чтобы выбраться, и то без всякой гарантии.